Глава 18. В момент взрыва желто-зеленый ящер припал к земле. По всей видимости, гада не зацепило. Чего нельзя было сказать о его коллеге. Коричневую тварь откинула в сторону. Она лежала в неестественной позе, животом на асфальте, а мордой на стене дома. Чудище странно клекотало и дрыгало задними лапами. Матвей на секунду выглянул за угол. В облаке пыли кряхтели и копошились два раненых беса. Третий лежал без движения. Вместо лица — кровавый фарш. «Понравилось, говноеды!» Матвей полез в карман за пистолетом. Однако к тому моменту выживший ящер уже опомнился. Он вскочил на задние лапы и кинулся на человека. Чудище размашисто рубило обеими лапами сверху вниз и наискось. Длинные когти со свистом рассекали воздух. Ящер атаковал с таким нахрапом, что Матвей только и успевал, что отскакивать назад. В конце концов, молодой человек уперся спиной в створку все еще искрящихся металлических ворот. Тварь смачно крякнула, предвкушая последний удар. В следующую секунду режущий пронзительный звук стих. Остался только шум мотора. Бах! Соседняя створка ворот тяжело распахнулась. Матвею не было видно, что там творится. Ящер заграждал обзор. Чудище повернулось в полоборота на звук и занесло лапу. Взревел мотор. На куртку и штаны Матвея обильно брызнуло кровью. Тело ящера распалось на две части. Разрез прошел по диагонали, от левой ключицы до правой подмышки. «Не бойся, я человек. Глаза видишь? Нужно валить, быстрее!» Глаза спасителя и вправду были человеческими, серыми, как и цвет его балаклавы. Человек заглушил мотор. С края диска здоровенного ручного бензореза стекала струйка крови. «Боря, делай, уйдут же!» Донесся крик одного из раненых бесов из тупикового двора. «Сейчас, сейчас!» Матвей и человек с бензорезом выскочили за ворота. Перепрыгивая через порог, Матвей закрыл за собой створ. Вовремя. В следующую секунду за воротами раздался грохот. По металлу забарабанили камни. Из щелей выбросила пыль и кирпичную крошку. Матвей втянул голову в плечи. «Из гранатомета звезданули», — констатировал спаситель. «Прыгай в машину». Молодой человек не стал спорить. Он сел на переднее пассажирское сиденье неприметного кроссовера, что стоял мордой к воротам. Матвей обратил внимание, что номер машины полностью заляпан грязью. Оглядевшись, молодой человек заметил сбитый шлагбаум у въезда во двор. На асфальте у самых ворот растянулся труп женщины в черной Аляске. Тело лежало на боку, половина меха на капюшоне была мокрой от крови. По всей видимости, ее свалила пуля в голову. «Балаклаву подтяни от греха подальше, камеры везде!» Спаситель сел на водительское место, бросив бензорез назад. Взвизнули шины, кроссовер сорвался с места и покатил задним ходом. Предупреждая пешеходов протяжным гудком, машина вылетела на Гороховую улицу и помчалась прочь. «Одного или даже двух гребней завалили». Водитель сосредоточенно вертел головой. «Хороший день». «Еще как минимум двух черноглазых», — добавил Матвей. «Мы их называем лупырями», — усмехнулся водитель. «Меня зовут Федор, а тебя как?» «Матвей». Грязный кроссовер, петляя, гнал по улицам и переулочкам. При этом водитель безбожно нарушал правила дорожного движения. Вдогонку летели гудки возмущенных автомобилей и возгласы пешеходов. Кроссовер столько раз сменил направление движения, что Матвей уже не понимал, в каком районе города они находятся. Автомобиль свернул во двор, проехал несколько дворов-колодцев насквозь и резко затормозил перед аркой, ведущей на улицу. «Нужно запутать следы. Пересаживаемся», — скомандовал Федор. Мужчины выскочили из кроссовера. Матвей отметил, что спаситель хромает на одну ногу. Пробежав 100 метров по тротуару, Федор пошарил в кармане и достал ключи. Моргнули фары припаркованного седана. Матвей без лишних слов сел на пассажирское сиденье. Спаситель влез за баранку. Хлопнули закрывающиеся двери. «Теперь снимаем балаклавы, а то так не камильфо». Федор включил поворотник, пропустил проезжающую машину и степенно поехал на проезжую часть.